Аргумент барона Бронина 3. Глава 1. Я против себя. Я стоял посреди комнаты из черного мрамора. Казалось, стены поглощали тусклый свет, что лился из магического источника над моей головой. Прямо напротив меня стояла моя точная копия, по крайней мере, копия того тела, в котором я сейчас находился. Паренек, невысокий, светлый, с льдистыми голубыми глазами и нахальной улыбкой. Он лениво опирался на ноги Нату и глядел на меня. «Ну что, Лешенька», — хмыкнул мой двойник, — «у нас есть минутка, перед тем, как нам придется сражаться. Если хочешь, ты можешь задать мне пару вопросов. Не каждый день удается поговорить с самим собой, а?» Он подмигнул мне. Я на нахала внимания не обращал. Пытался подбить те ресурсы, которыми сейчас обладаю. Песка с собой принес я немного, от силы килограмм 20. То, что набилось в карманы и под одежду, ну и тот песок, из которого я сделал свой щит. Опять же, магический песок над моей головой. Тот самый, который был у меня в мешочке. Что ж, на безрыбье и акула-тунец. А еще, к своему удивлению, я смог наладить контакт со своими мышками. До этого ничего не чувствовал, ни одной живой души рядом. Даже отражение было пустым местом на энергетическом плане. А вот мыши, оказывается, были где-то неподалеку, метрах в 100 над моей головой. Значит, я действительно под академией. А то, на какой глубине я оказался, признаться, заставляло задуматься и зауважать тех, кто эту академию возводил. Все-таки, сооружение действительно колоссальное, и по масштабу, и по той магии, что заложено в нее. Митки находилась в каком-то помещении и, забившись в уголок, боялся показывать нос из норки, потому что с академией творилось что-то непонятное. Она будто бы превратилась в огромный механизм, где каждый камушек, каждая стена, каждый элемент кладки двигался и трансформировался, создавая причудливые лабиринты. Сплинтер тоже ощущался, но он по-прежнему носился где-то с броненосцем, поэтому он точно мне не помощник. К слову, Митки почти сразу почувствовала что-то неладное, и то и дело отправляла мысленные сигналы, проверяя, в порядке ли ее хозяин, и сможет ли она чем-то помочь. В то время как второй мышь заигрался настолько, что даже не почувствовал, что со мной что-то произошло. Более того, он про меня, похоже, совсем забыл и сейчас развлекался вовсю. Нет, когда я разберусь со всем этим, надо будет с зазнавшейся мышью потолковать и показать, кто здесь хозяин. А то, глядишь, так попаду в беду, а этот дармоед даже не сном, ни духом, и даже ухом не поведет. Но это я так, шучу, чтобы пар выпустить. Чем мне здесь поможет мышь, я, на самом деле, понятия не имею. Меня больше заботило немного другое. Сила в моем противнике ощущалась немалая, но при этом на энергетическом плане он не существовал. Я скорее телом ощущал опасность, исходящую от него. Он был вполне живым человеком, но при этом почему-то магии в нем не ощущалось. Видимо, мне с ним придется сражаться в рукопашную, показать, на что способно мое тело. Или нет, какие правила нашего поединка? Спросил я. Никаких, улыбнулся мой двойник, признаться, загнав меня в тупик. Магию тоже можно использовать? Спросил я. Конечно, и поверь, я ее буду использовать на полную. Но в тебе же нет магии, иронично заметил я. Это тебе так кажется, ехидно хохотнул пацан. Так, а это мне начинает не нравиться. Если бы он был материализованной иллюзией, или кадавром, или ожившей статуей, повторяющей мой образ, это одно дело. Есть еще зеркальная магия, довольно редкий вид магии, что практикуют горгоны в одном из отдаленных миров, который я когда-то посещал. Тоже магия любопытная, но она несовершенна. И в любом случае, клоны, созданные при помощи зеркальной магии, прямо-таки фонят энергетическим излучением, а здесь же пустота. Я слышал только про один тип артефактов, которые способны создавать нечто подобное. И если моя догадка верна, то это может обернуться чем-то не очень хорошим. Нет, не для меня, в целом, для этой академии и этого мира. Существуют божественные артефакты познания. Я слышал только о трех таких. Они были созданы для того, чтобы полубоги могли обучаться и совершенствоваться. Бог Фернил создавал такие для своих детей-полубогов. Он был богом войны и на пике могущества захватывал соседние миры, но править ими совершенно не хотел. Поэтому назначал сановниками своих сыновей, а чтобы они хорошо справлялись со своими задачами и были непобедимы, он создавал им такие вот тренажеры. Эти магические симуляторы создавали полную копию тренируемого, дабы тот смог преодолеть себя, выйти за собственные рамки. Я себя не переоцениваю и понимаю, что с одной стороны сейчас у меня не такое уж и сильное тело, но, если рамки отпадут и мне придется преодолевать себя, это может повредить не только Академии, но и этому миру в целом. Все-таки магия, которой я владел когда-то и владею сейчас, довольно сильна и опасна, если использовать ее бездумно. А мне придется ее использовать без ограничений, чтобы победить самого себя. Ну что ж, посмотрим, что из этого может выйти. Пару сотен лет назад, когда я только услышал об этом тренажере, я грезил о том, чтобы найти его, испытать себя, чтобы выйти за собственные рамки. Что ж, похоже, мысли материальны. Правда, я уже совсем не тот, я едва не рассмеялся. Вижу твое смятение, ты уже понял, при помощи чего я создан, хмыкнул мой двойник. Если хочешь, можно договориться. Например, не использовать магию. Он поднял вверх руку и ровно половина моего песка, собранная в щит, вдруг приняла форму вытянутой змеи и стремительно поплыла к моему противнику. Ровно половина. Мы с ним полностью идентичны. Значит, он может все то же, что и я. А еще песок его признает хозяином, а значит, он претендует на половину того объема, что есть у меня. Неприятно. Ты же понимаешь, что если мы с тобой выложимся на полную, то можем проблем создать. Но я пришел ведь испытывать тебя лишь по одному направлению, по одному уровню, по уровню тела. Уровень разума здесь, скорее всего, даже не вспомнит. Ну а уровень духа ты будешь экзаменовать с другой копией. Здесь же, если договоримся, можно только поспаринговаться на мечах без магии стихии. Ну, это я только предлагаю. Что-то мне рожа твоя не нравится, хмыкнул я. Слишком уж ты хитрый. Готов поспорить, что лучше мне с тобой ни о чем не договариваться. Все равно нарушишь все обещания, лишь бы победить. Верно мыслишь, расхохотался двойник. Но здравого смысла я тоже не лишен. Я бы не хотел тех последствий, которые могут наступить, если мы с тобой выйдем за рамки и не будем сдерживать силы. Он будто нарочно принял совсем расслабленную позу и принялся поигрывать древком от Нагинаты, перекидывая из одной руки в другую. Ну нет, я слишком хорошо себя знаю. Вон как отыгрывает. Значит, скоро начнет атаковать. В следующий миг мой двойник будто бы потерял равновесие и Нагината начала заваливаться вперед. Он наклонился за ней, изображая, что пытается перехватить древко. Одновременно с этим из-за его спины в меня устремился длинный отросток из песка, напоминающий скорпионий хвост. Я легко увернулся, рубанув по импровизированному хвосту клинком Нагинаты. Толку от этого было мало, что я смогу сделать песку, но не реагировать тоже было нельзя. Я попытался перехватить контроль над его частью песка, но он не отозвался, и наоборот, будто отстранился от меня, будто говоря, я тебе не принадлежу. Очень любопытно. Воспользовавшись заминкой, я создал из песка, который до этого потихонечку заводил за спину противника, короткое копье, которое тут же выстрелило в спину моего оппонента. Я хотел воспользоваться моментом, пока он отыгрывал неловкость, но он тоже был не промах. Заметив атаку, он сначала напрягся, но потом расслабился и попросту неуклюже завалился на пол, а мое копье пролетело в миллиметре от его головы. «Ой, какой я неловкий!» «Завалился», — хохотнул он, тут же вскочив на ноги. Он, будто пытаясь удержать равновесие, выбросил руку вперед. Клинок его Нагинаты сверкнул смазанным веером и пронесся перед самым моим лицом. Я немного откинул голову назад. Этого было достаточно, чтобы кончик клинка до меня не добрался. Я создал небольшую ладонь из песка и мягко подтолкнул просвистевший перед лицом металл, заставив моего противника повернуть корпус чуть сильнее. Почти получилось, он едва не потерял равновесие, при этом раскрывшись. Но рано я радовался. Он едва не засветил мне прямо в лоб древком, толстый конец вдруг засветился ярко-голубым светом. Я думаю, что этот пропущенный удар точно не прошел бы без последствий. Мы принялись обмениваться выпадами, и я обнаружил, что каждый мой хитрый выпад встречал либо удачно подставленный блок, либо проходил мимо, не способный достать до противника. Будто тот знал каждый мой удар, и был к нему готов. Ну а дальше мой двойник перешел в атаку, и тут для меня что-то дошло. По мимике, жестикуляции и положению тела я за секунду знал, как он будет действовать дальше. Я будто открытую книгу читал его и каждое его действие, и прекрасно понимал, как и чем он будет бить в тот или иной момент. Чем больше мы сражались в полном контакте, тем очевиднее были для меня все его дальнейшие действия. На каждый новый выпад противника, Я отвечал своими контратаками. Магические атаки встречали магические щиты или меткие контрудары, пресекающие любые попытки атаковать друг друга на корню. Темп постепенно стал ускоряться. На каком-то этапе я даже перестал улавливать, как реагирует мое тело. Я просто действовал по наитию, отдавшись на волю интуиции и рефлексов. Клинки сверкали с такой скоростью, что казалось, вокруг меня образовался серебристый купол. Сталь звенела на очень высокой ноте, отчего звук неприятно резал уши. Руки двигались настолько быстро, что, если не присматриваться, они просто размывались в пространстве. И самое что интересное, темп продолжал расти. «Что? Понял уже?» – недовольно хмыкнул мой двойник. «Что нужно понять, я не знаю, но продолжаться дальше так не могло. По крайней мере, я не готов доверять на 100% этому телу. Мои навыки уже не поспевали за действиями. Я резко разорвал дистанцию, создал несколько ступенек из песка, намереваясь забраться повыше и потом сверху попытаться атаковать. Как только я добрался до высшей точки, случилось еще кое-что. Я ощутил новые залежи песка, где-то на грани ощущений, и очень далеко от меня, но столько, что я смогу заполнить эту комнату до краев. Я хохотнул, затем сделал еще несколько рывков вверх и, взяв под контроль огромный кусок пустыни, расположившись сверху, сделал сотни ручейков и направил их прямо в это помещение. Каким образом песок попадал сюда, я не знаю. Он проникал в комнату беспрепятственно и все быстрее, быстрее собирался под сводами потолка. Я нарочно держал его на максимальном отдалении, чтобы мой противник не почувствовал стихию. Я не забывал ни на секунду о том, что он тоже владеет песком. Собрав нужное количество, я ринулся вниз на нагло смотрящего на меня двойника, намереваясь разбить его на две части. Парнишка усмехнулся и принялся совершать пассы, готовя мне веселую встречу. «Ну, сейчас, подожди, сейчас я тебе». В эту атаку я вложил все свои силы. Я окружил себя телекинетическим коконом и усилил его песком. Я сам сейчас был клинком, который должен провести атаку. И такая атака могла бы уничтожить даже сильного демона, попади она в него. Но вряд ли он додумается, что этот мощный прием, достойный звания удара последнего шанса, всего лишь отвлекающий маневр. Глава 2. Дебют. Полковник Афанасьев испытывал сейчас нечто, что по гамме чувств было ближе всего к триумфу. Наконец-то он дорвался до должности распорядителя испытаний и мероприятий для учеников. Он 4 года был заместителем генерала Лупицкого по личному составу и грезил тем, что однажды Лупицкий доверит ему организовывать боевые вылазки и испытания. До этого организацией занимался сам генерал Лупицкий. Генерал, как правило, не спешил напрягаться и выдумывать что-то интересное для учеников. Вся его деятельность состояла в том, чтобы найти какую-то заварушку поинтереснее и бросить силы туда. Правда, здесь он не обходился без креатива, выдавая почти невыполнимые задачи. Стоит отдать должное, эта методика давала свои плоды, потому как все эти невыполнимые, на первый взгляд, задачи, как правило, были выполнены, а ученики добивались больших результатов. Но Афанасьев все равно был недоволен. Можно же делать все более изящно, подходить более творчески к обучению будущей элиты Российской империи. Как говорится, пропал распорядитель мероприятий, да здравствует новый распорядитель. Лупицкий уже день как исчез, и о нем не было ни слуху, ни духу. Однако график обучения очень плотен, нельзя оставлять курсантов незагруженными. У Лупицкого имелся запас заданий примерно на неделю, но Афанасьев уверенно его отодвинул и достал из закромов свою старую папочку, где он коллекционировал различные идеи, чем можно занять юных воинов. Идея создания идеального испытания будоражила полковника. К тому же нужно было действовать быстро, пока не вернулся Лупицкий. Полковника очень заинтересовал новичок Медведев, которого по какой-то причине выделили из рода. Однако мальчишка показал недюжинную сноровку, а еще намекнул, что на самом деле не из этого мира. С одной стороны, можно было бы отмахнуться от глупых бредней новичка, но Афанасьев был уверен, это не просто бредни, и что-то в этом ученике есть. Осталось только понять, что именно, и вытащить это наружу, сделав из паренька идеальное оружие. А для этого нужно подойти к подготовке с особой фантазией. В юности Афанасьев зачитывался легендами, что ходили об академии. Ведь тайн относительно этого учебного заведения было слишком много, и у сочинителей всех мастей хватало почвы для фантазии и рассуждений. Целые приключенческие книжки писались о том, что могло бы находиться за стенами Муромской академии. Тысячи людей задавались вопросами, какие тайны она скрывает. А когда Афанасьев сам поступил учиться сюда, оказалось, что большинство этих выдумок – чистая правда. Более того, в академии скрывалось столько тайн и секретов, что будь этих выдумщиков даже в 100 раз больше, они не смогли бы их всех рассказать. В итоге, детское увлечение Афанасьева стало только прогрессировать, когда он добрался до местной библиотеки. У воинов древности приключения были что надо. Преподаватели и инструкторы совсем не жалели своих подопечных. Казалось, что воины прошлого были более искусны в магии и науках, ну, либо были более красноречивы. По крайней мере, многие приемы, механизмы, существа, которые описывались в некоторых трактатах, не укладывались у Афанасьева в голове. Такое просто невозможно было повторить при том уровне магии, что был доступен сейчас. Также он нашел немало подтверждений тому, что маги прошлого частенько путешествовали по мирам, в то время как современники Афанасьева заговорили о межпространственных путешествиях только сейчас, когда к ним пришли демоны. Кстати, ходили легенды, что многие твари, обитающие на нижних ярусах Академии, были привезены из других миров. Хотя здесь могут быть и ошибки перевода, ведь язык претерпевал немало изменений. Например, перенос твари из нижнего мира может значить что угодно, как найденный озлобленный дух, затаившийся где-то в глубоких пещерах, так и буквально тварь из другого мира. Поэтому, когда Афанасьев дорвался до возможности самому выбирать испытания для учеников, он, решив не мелочиться, выбрал самое страшное, древнее и опасное существо, какое только мог найти из архивных описей Академии. А в катакомбах содержалось действительно много страшных существ. У полковника чесались руки. Наконец-то он исполнит свои давние мечты. В трактате о великом пространственном спруте было множество информации о самом таинственном существе из катакомб и о том, как им управлять. Существо это было древнее и коварное, однако сотни лет изучения дали свои плоды, позволив обезопасить окружающих от влияния твари и от ее разрушительной мощи. Казалось, что древний маг Игнатус, который, собственно, этот трактат и написал, а судя по трактату, он и пленил это существо, будто занимался дрессировкой этого спрута. И так уж вышло, что при смерти Игнатуса спрутом больше никто не занимался, хотя неизвестно почему, либо из-за того, что не могли с ним управиться, или просто никому не было дела до многорукого монстра. Но слава Игнатусу, инструментарий был описан довольно четко. Как бы это ни звучало смешно, но общение с монстром осуществлялось посредством детских музыкальных инструментов. В ход шли серебряные колокольчики, дудочки, бубен и трехструнная гитара. Игнатус учил спрута подчиняться себе посредством различных мелодий. Так уж вышло, что у полковника Афанасьева был идеальный слух, и в подростковом возрасте, до отправки в Муромскую академию, он увлекался музыкой. И если бы не влияние его родного батюшки, что был из древнего военного рода, то матушка бы обязательно отдала его в консерваторию, и быть тогда полковнику Афанасьеву не бравым воином, а пианистом. Путем сложных трелей Афанасьев вышел на контакт с древним существом, что висело в пространстве огромной древней тюрьмы в катакомбах, и даже смог завести с ним диалог. Оказалось, что существо также общалось мелодичными трелями, описание значений которых находилось в том же трактате. Посредством магии и алхимических препаратов Афанасьев смог вызубрить книгу наизусть за каких-то полчаса, и поэтому контакт с монстром он наладил довольно быстро. Основная суть диалога с монстром заключалась в том, что в одной башне Академии находятся игрушки для этого самого спрута, но игрушки ценные, ломать их нельзя. Надо с ними просто поиграть и попугать их, а потом аккуратненько сложить на одном из уровней Академии, где находится зал для следующего этапа испытаний. По крайней мере, такие команды были понятны спруту, и именно такими командами пользовался Игнатус, когда взаимодействовал с этой тварью. Надо ведь удивить учеников и приучить их действовать решительно даже в абсолютно непредсказуемых ситуациях. К слову, из всех описаний, несмотря на всю опасность и коварность, спрут был одним из самых понятливых и адекватных тварей, которые частенько использовали для обучения курсантов в прошлом. Было предположение, что этот спрут был все еще ребенком, в лучшем случае подростком, и ему очень нравились игры. Вот спруту и давали поиграть, но с условием, что он не будет ломать игрушки. Однако игра явно вышла из-под контроля, и игрушки сами решили надавать разыгравшемуся подростку. И когда курсанты смогли сначала ранить щупальца, а потом и вовсе отсечь одно из них, Спрут немного разозлился и стал выходить из-под контроля. Он готов был забыть правило, что игрушки ломать нельзя, и тогда пришлось вмешаться самому Афанасьеву. А вмешательство куратора в активное обучение не совсем правильно. По крайней мере, в регламенте было подписано, что нужно устраивать события таким образом, чтобы они разворачивались сами собой, без участия стороннего персонала. Лупицкий в этом плане был хитрецом, и его тактика не создавать испытания, а искать их, была, конечно же, оправдана. А здесь, несмотря на столь красочное и яркое испытание, Афанасьеву все-таки пришлось вмешаться самому. Простейшие заклинания темноты, доведенные до абсолюта, и несколько манипуляций с панелью управления Академией позволили незаметно убрать стены и пол под ногами курсантов, отправив их на нижний ярус. Заклятие массовой левитации не дало им разбиться. Хотя, по правде, спрут большинство ребят доставил таки до мест назначения. Проблема была только с Медведевым, что сопротивлялся до последнего, и с Алексеем Гореловым, который, уйдя от щупалец один раз, уворачивался теперь, как сумасшедший, и пытался улизнуть. Видимо, он напитал себя магией огня, ускорив рефлексы до максимума. И сейчас уже щупальца гонялись за ним, пытаясь схватить. Но Горелов не поддавался, и Афанасьеву пришлось самому его спеленать и отправить на следующее испытание. Ну ладно, вышло как вышло. Переходим к следующей части. А следующая часть – это самый таинственный артефакт Муромской академии. Более того, ходило суждение, что вся академия является частью артефакта или, правильно сказать, футляром. В древних трактатах было много рассуждений на тему природы огромного лабиринта с десятком комнат и той силы, что таилось в нем. Древние, не в силах понять весь гений, создавшего этот лабиринт, призывали не использовать его слишком часто и бездумно. Более того, призывали применить его только для самых исключительных учеников. Но Афанасьев считал всех учеников исключительными, так что этот пункт был выполнен. Что же касается всего остального, древние считали, что если неправильно использовать артефакт, то можно не только лишиться его, но и потерять всю академию. Ну, это были простые предположения, как будет на самом деле, не знал никто. И как понял из трактатов полковник, древние зачастую много осторожничали, не спешили рисковать. С одной стороны, бережное отношение к артефактам позволило многим из них дожить до наших времен. С другой стороны, как понять все возможности того или иного магического чуда, если не использовать его по полной? У всех курсантов испытание на божественном артефакте проходило в принципе по плану. Ученики должны были продемонстрировать, на что способны, и дойти до определенного уровня мастерства, выложиться на полную, а потом двойник, созданный артефактом, должен был бы сдаться и растаять. С Медведевым же, или как он себя теперь называет, Браниным, что-то пошло совсем не так. Во-первых, он уже на второй минуте показал поразительную скорость и точность в боевых искусствах, но бой и не думал не заканчиваться. Скорее всего, это говорило о том, что он выложился не на полную, хотя тот уровень, что он показал, просто поражал. А потом юноша решил пойти совсем иным путем. После того, как Медведев прервал спарринг, он призвал силу стихии, после чего вся академия содрогнулась. «Господин полковник, у вас все хорошо?» От вкрадчивого голоса Афанасьев едва не подпрыгнул на месте. Голос принадлежал генералу Седову, ректору академии. «Да, все под контролем», – поспешно ответил полковник. «Вижу, вы развлекаетесь. У меня в кабинете побелка осыпалась. Я понимаю, что это не ваши компетенции, но исправить это придется вам. Господин генерал, у нас испытание в полном разгаре. Не желаете присоединиться и понаблюдать?» — спросил полковник. «Благодарю, но нет. Виду вы творчески подошли к обязанностям. Но лучше не усердствуйте с экспериментами. Действуйте, пожалуйста, по заведенному Лупицким регламенту. Думаю, так будет правильнее и безопаснее для всех. Но, господин генерал, результаты ведь великолепны. Вы только гляньте», — начал было полковник Афанасьев, но генерал его прервал. «Вы мне побелку в кабинете исправьте и ради всего разумного, действуйте по регламенту. Давайте действовать без излишней фантазии. Пожалейте учеников, будьте добры». Стоит ли говорить, что Афанасьева визит генерала не обрадовал? Но приказ есть приказ. Вот только стоило полковнику предпринять попытку вмешаться в испытание, как артефакт притормозил его. В мозгу Афанасьева ярко вспыхнула четкая мысль. Испытание должно быть закончено, и вмешиваться в его ход не следует. Эта мысль была явно вложена в его голову артефактом. Глава 3. Три начала. Многотонный кулак, сотканный из песка, рухнул на одинокую фигуру подростка. Я предусмотрительно поднялся над кулаком, но что-то было не так. Грудь сдавило, позвоночник затрещал, будто это на меня сейчас обрушилась вся мощь стихии. Я почувствовал привкус крови во рту. Я опустился на заполнивший комнату песок, не удержался и рухнул на колени. Да что же это? Передо мной начала образовываться воронка. Видимо, мой двойник пытается выбраться. Попытался воспрепятствовать этому, но из меня будто выжили все силы. Ну и черт с ним, пускай вылезает. Не любишь ты оставлять себе шансов на поражение? Услышал я вымученный хохот. Из образовавшейся ямы показался мой двойник. Выглядел он бледно. Лоб и щека были рассечены. Я на автомате провел рукой по лицу, будто в зеркало на себя смотрел. С удивлением посмотрел на свою ладонь, она была в крови. Тем временем, мой двойник, едва передвигая руками и ногами, выполз на поверхность и развалился на песке, раскинув руки в стороны. «Это ведь испытание для подростков», — выплюнув сгусток крови, сипло проговорил двойник. «Оно учит смирению и еще какой-то ереси. Поле твоего последнего удара испытания бы и закончилось. Зачем было песок сюда перекачивать? А если бы ты меня убил, ты ведь и сам помер бы. Откуда я знаю, что здесь за испытание и какие условия? Мне никто ничего не объяснял», — буркнул я. «Мне самому сейчас хотелось завалиться на землю и полежать, но я себе такой блажи не позволю. В любом случае, ты сам себе создал проблем», — силясь подняться на локтях, продолжил мой двойник. «Теперь испытание придется продолжить». Обычно после такой пафосной фразы противник встает с новыми силами и начинает показывать чудеса выносливости. Но мой противник и не думал вставать. Что он там говорил? «Я почти прошел испытание. Я перехватил свою нагинату и метнул ее таким образом, чтобы она вонзилась аккурат рядом с головой моего отражения. Сдавайся», — лениво произнес я, — «а то дальше хуже будет». «Убедил», — хмыкнул мой двойник. «Ну, лови тогда мудрость. Порой, прежде чем действовать, нужно присмотреться и понаблюдать». «Благодарю за урок», — абсолютно серьезно кивнул я. «И от меня мудрость: поменьше раздумывай, а то еще пару секунд и артефакт начал бы испытание по новой. Я был бы полон сил, а ты попросту не прошел бы задание. И кто знает, что с тобой стало бы». Я едва не расхохотался. Хотя чему я удивляюсь? Божественные сущности и их разумные артефакты почти всегда работают на грани абсурда. Так чего удивляться, что две мудрости, сказанные мне, полностью противоречат друг другу. «И что, на этом все?» — спросил я. «Нет, конечно, для тебя все только начинается», — вымученно хохотнул двойник. «Ты меня победил, никакой ничьей, никаких полумер, только победа, только хардкор». «Что за хардкор такой?» — я не знал, но слово прозвучало гаденько. Мой двойник поднялся на ноги. От прежней бледности не осталось и следа. Раны на его лбу и щеке стремительно затягивались. Он снова выглядел бодро и нахально, в то время как я по-прежнему ощущал себя пережеванным. «Твое тело и связь с материальной магией этого мира должна быть на высоте», — принялся поучать меня двойник. Мне показалось, что он больше не выглядит как подросток. Он будто повзрослел за несколько секунд. Его тело стало крупнее, и теперь стало скорее походить на моего отца или дядю Диму. Черты лица обострились, и теперь не были мальчишескими. Надбровные дуги увеличились, скулы заострились, нижняя челюсть стала шире и тяжелее. Взгляд стал строгим и пронзительным. «Твое направление – это разведка. Тебе придется бездействовать и наблюдать куда больше, чем сражаться, но это не значит, что ты можешь позволить себе быть слабым. Твое тело должно быть сильно, но ты не имеешь права использовать его бездумно, для грубой драки. Твое тело – это оружие, которое стреляет лишь один раз и сразу наповал. Ты – идеальное оружие последнего шанса. Именно такие мысли должны быть в твоей голове, и никак иначе». Аво, как разошелся. Я позволил себе усмехнуться. Очень уж пафосно звучали речи двойника, но меня тут же швырнуло на землю. «Не смей непочтительно относиться к бесценной науке», — натужно просипел мой двойник. Я округленными глазами смотрел на него. Он только что атаковал меня магией разума. Но она ведь не работает в этом мире. В следующий миг тело моего противника изогнулось дугой. Он зарычал и через боль выпрямился. Из его рта струей потекла кровь. «Этот мир не признает магию разума», — расхохотался он. «Ага, будто я этого не знал. Целый мир пытается меня стереть, но я не поддамся, пока ты не усвоишь свой урок». По его вновь побелевшему лицу побежала кровавая слеза. «В этом мире нет магии разума, но здравый смысл и разумность здесь ценятся превыше всего. Ты – это не твое тело, ты – это не устремление твоего духа, ты в первую очередь – это разум, холодный, острый, готовый к любым испытаниям, не поддающийся химическим реакциям тела и моральным терзаниям. Ты холодный разум, достигающий цели, и когда ты это поймешь, для тебя не останется недостижимых задач. Говоря это, он смотрел на меня в упор, налитыми кровью глазами. По его щеками кровь текла уже струями. Я не особо впечатлительный, но эта сцена отпечатается в моей памяти надолго. В следующий миг помещение залил яркий свет. Стены, окружившие меня, вдруг стали сужаться. Песок подо мной при этом стал будто бурлить, но его уровень наоборот стал понижаться, будто каменное крошево впитывалось в гранитные стены. В следующий миг стены и вовсе исчезли, вернее, они стали прозрачными. Я увидел соседние комнаты, где несколько десятков других ребят сражались со своими копиями. Вон Ирен хлещет свою противницу лозами, то и дело уворачиваясь от ядовитых стрел, а ее волк сцепился со своим двойником. Росомахин прыгал по воздуху, будто по земле, видимо, создавая ступени благодаря своей стихии. Выглядело это эффектно, как и сотни копий, что будто живые, атаковали двойника, спрятавшегося за прозрачным коконом. Казалось, что на двойника Росомахина набросилась целая армия невидимок. Снежинская, будто ледяная королева, создала ледяную булаву и атаковала свою противницу, разбрызгивая крошечные льдинки. Все ребята справлялись довольно неплохо. Василий со своим двойником мелькали будто в лучах стробоскопа, то появляясь и осыпая друг друга ударами, то исчезая. Внезапно ситуация изменилась. Казалось, все двойники только и делали, что ожидали удачного момента. И вот, бойцы, будто сговорившись, стали делать ошибки. А в следующий миг Ирен покатилась по каменному полу. В нее нацелились две лианы, на концах которых открылись две хищные пасти. Миг, и сочащиеся ядом зубы сомкнулись на ее плече и бедре. Двойник Василия подловил своего спарринг-партнера и сильно пнул того ногой в живот. Следом, на голову завалившегося подростка, полетел тяжелый двуручный меч. Я увидел Орлова, отступающего под градом воздушных копий, сыплющихся на него, и еще пять десятков ребят, для которых ситуация резко изменилась. Если ты хочешь, ты можешь помочь им, всем, но тогда ты не пройдешь свое испытание, произнес вдруг голос моего двойника. От неожиданности я даже вздрогнул. Кто-то из них умрет, невозмутимо спросил я. Мне это неведомо, хитро улыбнулся двойник. Можешь больше ничего не говорить. У каждого из них свой путь и свое испытание, которые они должны пройти, твердо заявил я. Если я вмешаюсь, они точно свои испытания не пройдут. А если я вмешаюсь, и они победят, то грош цена таким испытаниям. Это военная академия. Каждый должен самостоятельно пройти свой путь. Я снова поглядел на своего двойника и едва не поперхнулся. На меня глядел архимаг Алексиус и хитро смотрел на меня. Как же гадко он улыбается. Сразу видно достойного мага разума. Божественный артефакт пожелал, чтобы ты прошел именно это испытание. Видимо, он не знает, скольких учеников ты погубил. Огни совершали грубые ошибки, были слишком слабыми. Пожал я плечами. Вот, сказала, самому не по себе. Видимо, здравый смысл и опыт архимага борются во мне с юношеским максимализмом и излишней чувствительностью. Все же подростком быть непросто. Это испытание слишком простое. Но здесь ничего удивительного. Тренажеру слишком давно не приходилось прибегать к разуму. Вот и потерял сноровку. И что же, выходит, я прошел испытание? Спросил я. Выходит, что так, иронично поглядел на меня старик. Но прояви уважение, не заставляя думать божественный дух, что заключен в этом артефакте, будто он не доработал. Это чревато. Спасибо за урок. Я глубоко поклонился почтенному и вызывающему уважению старцу. Все же круто я выглядел тогда. Копия моего былого кивнула в ответ. Так-то лучше, ехидно сказал старик. Дам тебе подсказку. Если пройдешь и третье испытание, возможно, заслужишь небольшой приз. Стены вдруг завибрировали, а старик подмигнул мне. Все-все, молчу. Его очертания поплыли, фигура в белых одеждах стала таять. Мне показалось, что лицо старика исказилось от боли. От него отделился маленький светящийся шарик и очень быстро устремился ко мне. Я не препятствовал и даже убрал щиты, чтобы не создавать препятствий устремившемуся ко мне светлячку. Стоило светящейся частичке коснуться меня, как в голове стало проясняться. Видимо, этот артефакт, запертый в мире без магии разума, только что нарушил правила мироздания. Мало миров, где сильны три начала. тело, разум и дух. А даже если такие и есть, то они рискуют очень скоро разрушиться, не способные прийти к единству. Местные боги сохранили два начала. Ну а магия разума здесь не приветствуется. Выходит, если бы я продвинулся достаточно далеко в своих тренировках, то весь мир стал бы атаковать меня, пытаясь уничтожить или вернуть к прежнему уровню моего развития. В покое бы меня не оставили. Как это работает, понять непросто. Нужно просто смириться и развивать то, что доступно. Однако в мирах, где три начала сильны, боги ходят по земле наряду со смертными. А у смертных есть шанс встать в одни ряды с бессмертными и всемогущими. И кто знает, может однажды, под небом какого-нибудь мира, смертные будут восхвалять всемогущего бога Алексиуса. Я сделал глубокий вдох, и морок отступил. Это что это? Меня соблазнял артефакт, или просто показал картинку будущего, с возможными перспективами? Или это было следующее испытание? Кстати, вроде все логично. Сначала было испытание тела, магия стихии и боевое мастерство. Следующим было испытание разума, причем, непринимаемого этим миром. Дальше будет испытание духовного начала, очень любопытно. Особенно если учитывать то, что я так и не разобрался с магией духа. Тем временем, образ настоящего архимага Алексиуса растаял в дымке. И теперь мне стало понятно, что следующее испытание не начнется, пока мир не убедится, что угрозы со стороны магии разума нет. Главное, чтобы он не воспринял за угрозу меня. Я уселся на песок в позе лотоса. При помощи песка вернул себе Нагинату. С ней мне было спокойнее. Попробовал ментально дотянуться до Ардруила, но тот не отреагировал. По-прежнему закрывал свой разум. Помощничек. Надо будет отплатить ему тем же при случае. Прошло секунд пять, как пространство передо мной снова засветилось. Сначала на том месте, где стоял мой двойник, появился голубоватый огонек. Затем его цвет начал темнеть. Стоило мне подумать, что свет исчез, как на его месте появилось черное пятно. Или правильнее сказать не пятно, а комок, который формировался в нечто живое. Комок перьев. Вот показалось крыло, второе. Мелькнула лапа, а затем и черный массивный клюв. Птица выпрямилась, и на меня уставился здоровенный черный ворон. Он раскрыл клюв. «Корк!» — крикнула птица и повернула голову на бок. У меня перехватило дыхание. Это был мой ворон. «Корк!» — мой лучший друг, по крайней мере внешне. Говорят, чем старше становятся люди, тем сложнее найти им друзей. Когда тебе 400 лет, задача практически невыполнимая. А я вот нашел друга. И пускай это птица. Зато он понимает меня лучше любых людей. И не болтает понапрасну. На моем лице расползлась радостная улыбка, а щеки помокрили. Я и не думал, что буду так рад увидеть старого пернатого друга. Я выставил вперед предплечье, и ворон привычно рванул вперед, выставив лапы. Я уже приготовился к привычной хватке на запястье, но Корк полетел мимо, куда-то мне за спину. Я развернулся ему вслед. Корк неспешно летел куда-то вглубь, вновь расширившегося помещения. «Дружище, постой!» — позвал я, но ворон даже не обернулся. Я бросился следом. Краем глаза заметил неясную фигуру и обернулся. Там стояла Ирен и приветливо улыбаясь махала мне рукой. Я отвернулся, и тут же заметил с другой стороны еще одну фигуру. Там был Росомахин. Он насупился в своей манере и хмуро глядел на меня. Ох, этот еще. В следующий миг я застыл на месте. Дорогу мне заступила еще одна фигура, и от нее я не готов был отмахиваться. Передо мной стоял Максимус. Он в своей манере нагло улыбался мне, глядя сверху вниз. Корк уже сидел на его плече и не сильно клюнул его в щеку, как делал это со мной. Отчего-то мне стало очень больно от этого зрелища, но вида я не подал. Только встал на месте и оперся на свою Нагинату. Это испытание духа, победить своего прошлого ученика, да без проблем. Я по-прежнему стоял с невозмутимым лицом, а песок подо мной ходил ходуном. Я его одним ударом смету. Не знаю, что нашло на Корка, но с этим потом разберусь. Главное не поранить старого друга. Рядом с Максимусом, по обе стороны встали Росомахин и Ирен. И все было так реально, что я на какое-то время растерялся, силясь понять, реальность это, или иллюзия. И все я это иллюзия. Максимуса здесь быть не может, как и Корка. Хотя одна мысль о том, что мой старый друг мог меня предать, едва не вызвала во мне вспышку ярости. К слову, возможность предательства Ирены Росомахина тоже вызвала во мне тягучее и неприятное чувство. Но это не на самом деле. Поэтому я усмирил песок под ногами и просто улыбнулся в ответ. В следующий миг Все трое потянулись ладонями к своим лицам. Я не сразу понял, что они делают, а они стали снимать свои лица, будто маски. Под масками было мое улыбающееся лицо, ребенка, старика и подростка. Я нахмурился, и три мои копии нахмурились в ответ. Я снова улыбнулся. Корк слетел с плеча Максимуса и подлетел ко мне. Я ощутил ментальный толчок. Это было сродни дружескому постукиванию по плечу. Я рядом, донесся до меня ментальный импульс. А следом, я обнаружил себя сидящим на груди песка, улыбающимся и плачущим. «Ты прошел все испытания», — раздалось в моей голове. «А вот и обещанный приз». Я вдруг ощутил, как нечто проникает в мою голову. Будто сильный менталист пытается пробить мою защиту, и у него это прекрасно получается. В следующий я понял, что за подарок мне достался. Я теперь мог дотянуться до капсулы, что зависло на границе этого мира. А значит, я могу вернуть себя. А еще, я могу вернуть Корка. Глава 4. Итоги и выводы. Я вытер лицо рукавом. Что это здесь? Дождь, что ли, идет? Хмыкнул я, огляделся. Песок и те же самые гранитные стены. И что это все? Все, на что способен божественный артефакт. Я, конечно, ожидал большего. Рядом показалось небольшое облачко, которое меня ударило микромолнией. Ощутимо, но не смертельно. Я даже не поморщился. «Прояви уважение», — раздался в голове голос. Что-то мне подсказывало, что он принадлежал вовсе не артефакту, а Ардуилу. Слишком уж я хорошо изучил этого проказника. Это вполне в его стиле. Нет, безусловно, стоит отдать должное. Спецэффекты были на высоте, но в целом испытание меня не впечатлило. Слишком легкое. Оно, похоже, было рассчитано на подростка лет 14. Но я-то не подросток, я-то 400-летний архимаг. Пускай и выгляжу несколько моложе, но все равно, не могли придумать что-то посерьезнее. Я оперся на свою нагинату и оглядел гранитные стены. И как мне теперь отсюда выбираться? Задал я вопрос в воздух. Только не говорите, что опять доставкой будет заниматься тот жуткий спрут. Не уверен, что я позволю ему снова себя схватить, хохотнул я. Не нравится спрут, добирайся сам, раздался позади меня знакомый голос. Я обернулся. Там стоял полковник Афанасьев и с любопытством смотрел на меня. Летать умеешь? Поднимайся, выход там, он показал пальцем вверх. Так, а вы здесь чего? Только не говорите, что вы все это придумали и реализовали, хохотнул я. Нет, не я. А вот от тебя жду подробный отчет, как прошло испытание, заявил он, с прищуром глядя на меня. Это только от меня или от всех? Нахмурился я. Все же в испытании было много личного, от всех понадобится. Так что не филонь. Подробненько, со всеми деталями опишешь, что за испытания были. Мы этот артефакт уже много сотен лет изучаем, и вот такие данные собираем. Что-то в голосе Афанасьева подсказывало, что он преувеличивает, но мне не жалко. Правда, стоит ли рассказывать все, что я здесь видел? Расскажу, пожалуй, только про первое испытание, ну и про второе, умолчав о том, что видел я не себя молодого, а архимага Алексиуса. Или просто скажу, что видел себя старым. Что же касается третьего испытания, что ж, его тоже можно частично раскрыть. Расскажу, что видел своих заклятых врагов, насмехающихся надо мной, и друзей, которые хотели меня предать. Но я не сдался, не поддался на провокации, и испытание оказалось пройденным. Такие вот дела. Я поглядел на Афанасьева. А других альтернативных способов добраться обратно в свою кроватку нет? Хитро спросил я. А то спать-то мало осталось. И не я себя выдергивал из кровати. А ты наглец, хмыкнул Афанасьев. Поучить почтительности тебя, конечно, надо. Но наглецы мне нравятся. По крайней мере, робость еще никого не красила. Однако одной смелостью транспортные услуги не оплатишь. Так что давай-ка создавай свою песчаную ладонь и дуй наверх. Вас подбросить? Вздернув бровь, спросил я. Возражать не буду. А заодно расскажешь, откуда взялся песок? Подозрительно поглядел он на меня. Откуда? Что-то с собой притащил, что-то сверху нагреб. Кивнул я в потолок, которого уже, собственно, и не было. Сверху нагреб, а какой радиус у твоей стихии? Как далеко ты чувствуешь? Спросил он у меня. Откуда я знаю? Не замерял. А плохо, что не замерял. Отчет вести всегда надо, покачал головой Афанасьев. Я пожал плечами. Да как-то необходимости не было. Необходимости у него не было, посетовал головой полковник. Знаешь, Медведев, или как ты себя называешь теперь, Бронин, у вас ведь скоро будет распределение по наставникам. Я вот думаю, не тряхнуть ли мне стариной, не взять тебя к себе в ученики, наставники?» Вздернул я брови. «А кто обычно выступает наставником?» «Как правило, старшекурсники», заявил Афанасьев, «но порой и преподаватели тоже занимаются индивидуальным обучением. Я вижу в тебе потенциал. Глядишь, из тебя что-то и получится». Я смог удержать нейтральное лицо. «Из меня уже давно что-то получилось. Ну не буду же я огорчать полковника, который так жаждет поделиться своими знаниями». Поэтому уверенно закивал. «Конечно, конечно, для меня это будет большой честью. Ай, хитрец, наглец и хитрец. Ужасные качества, идеально подходящие к инструментарию карьериста и будущего офицера. Далеко пойдешь, паря. Мне тоже будет любопытно поработать с тобой», — он мне подмигнул. Я тем временем, не тратя времени, создал песчаную ладонь под собой, и та приподняла меня в воздух. «Забирайтесь», — предложил я своему потенциальному наставнику. Тот осторожно вступил на плоскую поверхность. «А что это был за спрут?» — спросил я. «Древний пленник нашей академии», — пояснил Афанасьев. «Понятно», — покивал я, задумавшись о чем-то своем. А Афанасьев не сводил с меня глаз. «То есть спрут тебя заинтересовал, а основное испытание нет?» — спросил он. «Конечно, заинтересовало», — закивал я головой. «А что это такое было?» «Какая-то симуляция». Но, видимо, задал этот вопрос недостаточно естественно, изобразил восхищение и трепет, потому как Афанасьев лишь покачал головой и задумался о чем-то своем. «Ай, непростой ты парень, Алексей Бронин. Чувствую, с тобой будет очень интересно. Главное, чтобы проблем было не слишком много». Платформа, созданная из песка, принялась подниматься наверх. Я поглядел в потолок. Показалось, что там светят звезды, потом понял, нет, не звезды, а фонари. Эх, а было бы так завораживающе красиво. Ну, что поделать. Поднимались мы метров 200, не меньше. Все-таки глубоко располагалась комната с божественным артефактом. Да уж, испытания так испытания, протянул я нарочито громко. А у нас еще много таких будет, покосился я на Афанасьева. Кто знает, вот Лупицкий вернется, будут испытания. Я с вами слишком много нянчусь, проворчал он. «Кстати, а куда делся генерал Лупицкий?» — спросил я с интересом. «Его так и не обнаружили?» «Нет, не обнаружили. Он как с тем демоном сцепился, так и исчез вместе с ним». «Ни слуху, ни духу», — покачал головой Афанасьев. «Господин полковник, признаюсь по достоинству», — оценил юмор генерала Седова, который обещал, что испытания нас будут ожидать за каждым углом. «Но вы уж скажите, сегодня следующего что-то ожидать, а то и так насыщенный день был. Так еще и испытания после ночи. Посмотрим. Ничего не могу обещать», — хмыкнул он. Я чуть поморщился, а мог бы и сказать. Генерал Лупицкий, тяжело дыша, опирался на свой меч. Вот уже больше 10 часов он бился с архидемоном. Архидемон, которым, по сути, был ученик архимага Алексиуса, Максимус, развалился в 30 метрах от своего противника и задумчиво смотрел на него. Оба воина сильно устали, и оба не видели дальнейшего смысла в продолжении битвы, ведь было очевидно, что никто из них не может одержать победу. Силы их были равны. Быть может, если бы Максимус был более опытен и искусен, и привычен к своему телу, он смог бы одержать победу, но это не имеет значения, ведь есть только здесь и сейчас. Мозговые паразиты в голове Максимуса требовали разум новой жертвы. Они наблюдали за боем демона и человека и возжелали испробовать душу столь сильного воина, который сопротивлялся величайшему архидемону. По крайней мере, так думал Максимус. На самом деле мозговые паразиты уже давно пытались пробраться в разум и тело генерала Лупицкого. Им казалось, что защита генерала вот-вот поддастся, и генерал на грани чувств это понимал. Понимал, что скоро бой закончится, независимо от того, кто победит. Лупицкий не питал надежд, ведь он оказался не в своем мире. Похоже, демон перенес его в мир Инферно. Генерал ожидал, что на него накинутся толпы монстров, но этого не произошло. Они были вдвоем с демоном. Главное – одержать победу. Похоже, свою последнюю победу, причем в чужом мире, а потом доблестно сложить голову. Но главное, что в бою, а не в постели. Не стариком, не боясь будущего, а в бою, как настоящий воин, как живой человек. Когда Лупицкий понял, что демон утащил его в портал, да еще и в другой мир, мир Инферно, родной мир демонов, генерал подумал, что на том конце его встретит целая армия демонов. Но нет, архидемон остался один, и даже честно принял бой, что удивительно. Но итог битвы был один, никто из противников не смог одержать победу. Только третья сила по-прежнему пыталась пробиться к сознанию Лупицкого и взять его под контроль. «Кто ты, демон? И зачем ты меня сюда перенес?» — спросил генерал, тяжело отдышавшись и снова поднявшись на ноги. «Да не демон я, сколько раз тебе говорить?» — лениво отмахнулся Максимус. «Тогда зачем ты меня сюда перенес?» — спросил Лупицкий. «У меня контракт, твоя душа в обмен на мою, тут уж не обессудь. Ты хорошо сражался, но мои цели куда важнее, чем признание сильного противника. Ты был хорошим врагом, и мне понравилось с тобой сражаться. Жаль, что не удастся повторить». Лупицкий искривил губы. «С чего ты взял, что не удастся? Можем прямо сейчас продолжить. Да ты на ногах еле стоишь», — хохотнул демон, «как, собственно, и я. А вот твари, что поселились в моей голове и пытаются сейчас пробиться к тебе, еще полны сил и скоро до тебя доберутся». Лупицкий призадумался. «Странный ты, выглядишь как демон, а говоришь, что не демон. Еще в тебе какие-то твари живут и жрут тебя. В незавидном положении ты оказался», — хмыкнул он. «Ты тоже любопытный. Скоро ты умрешь и будешь сожран. А в тебе еще есть силы на сочувствие. Хотя я тебя на это и обрек. Ну, с возрастом я стал ценить любопытных врагов, с которыми есть о чем поговорить», — хохотнул он. «Расскажешь, почему так вышло? Неудачный контракт с дьяволом», — пожал плечами демон. «Получил сильное тело, а в контракте не было указаний, что к этому телу не прилагается балласт в виде мозговых паразитов, способных сожрать разум». Лупицкий снова помолчал, прислушался к себе. Защита его, несмотря на слова демона, держалась неплохо. И паразиты, или кто это там стучится к нему в сознание, еще не скоро преграду пробьют. Но выбираться из ситуации как-то нужно. По крайней мере, учитывая ситуацию и то, что погибать ему пока что не придется, можно попробовать вернуться обратно на родину. Ты, как я вижу, воин по сути своей. Неужели тебя устраивает наш незавершенный бой? Хмыкнул Лупицкий. Сейчас его продолжать смысла не имеет, потому что верх мы друг над другом не одержим. Но, глядишь, спустя годик или два сможем встретиться снова, накопить силы и повторить наш поединок. Демон горестно вздохнул. Ответа так и не последовало. Тогда генерал решил сменить тактику. «А для чего ты пришел в наш мир, раз ты не демон?» — сменил тему Лупицкий. Максимус чуть подумал. «Какая разница, все равно перед ним уже труп. А почему бы и не поговорить, чтобы скоротать время? Я пришел за своим учителем, который сбежал в ваш мир». Лупицкий задумался. «За учителем?» — он накинул демона взглядом. «Не знаю, насколько ты был силен до того, как тебе дали это тело, но духа тебе не занимать. Видимо, твой учитель – сильная личность. Он великий архимаг, сильнейший маг разума нашего мира». «Маг разума?» – нахмурился Лупицкий. «Да, вам, видимо, невдомек. В вашем мире есть магия материального мира, она же магия стихии, а еще магия духа. Зато магия разума в вашем мире заблокирована, а в нашем мире наоборот. Немного есть магии духа, зато магия разума сильна и процветает». «Такие дела», — улыбнулся он. «И что же, ты нашел здесь своего учителя?» «Нашел. Он переродился в теле какого-то сопляка, назвал себя бароном Браниным, и теперь щеголяет, будто ни в чем не бывало. Да вот только что-то он замыслил. Это вполне в стиле старого пройдохи. Барон Бранин», — призадумался Лупицкий, — «никогда о таком не слышал. Уверен, услышал бы в будущем. Но не суждено тебе оставаться в живых», — невесело улыбнулся демон. «И для чего ты ищешь своего учителя?» — спросил Лупицкий, не отреагировав на фаталистичную ремарку. «Чтобы убить его и забрать его силу», — прямо ответил Максимус. «Любопытно, не буду врать», — произнес генерал. «Я не самый сильный воин своего мира, но и не из последних. Твои твари ко мне еще не скоро подберутся, а я уже набрался сил и могу продолжать бой. Зато ты, как я смотрю, еще не готов. К тому же, судя по твоему примеру, контракты с демонами заключать вообще не стоит. Но ты сам говоришь, что ты не демон. Поэтому предлагаю прийти к договоренности. Я дам тебе защиту от твоих паразитов, и, возможно, она сможет какое-то время продержаться, а ты вернешь меня домой. И зачем мне это?» Лупицкий призадумался. Затем, взвесив все за и против, ответил. «Если ты не найдешь своего учителя самостоятельно, через 2 года я обеспечу тебе встречу с ним, а там уже судьба решит, кто из вас одержит верх, сильнейший архимаг твоего мира или ты в теле архидемона». Максимус призадумался. «Но эти паразиты, которые сейчас внимательно следят за нашим диалогом, дают мне доступ к памяти этого демона. Все-таки контракт с ними пока что выглядит выгоднее. Как показывает практика, не бывает честных контрактов с теми, кто в любой момент может тебя убить. И сколько бы ты с ними ни договаривался, в любом случае, сильная позиция на их стороне, и они будут шантажировать тебя, столько, сколько им заблагорассудится, и рано или поздно сожрут тебя, просто так, из прихоти. Я же дам тебе возможность общаться с ними на равных и диктовать свои условия. Нет, завопили сотни голосов в сознании Максимуса. Это было настолько громкое крик отчаяния, что даже Лупицкий его услышал, и он уже знал ответ, который услышит. Собрав силу четырех стихий, что были открыты ему, создал кристаллическую решетку, безошибочно угадав, где располагаются демоны. Он с легкостью нашел подход и просто их заблокировал. Точно так же, как это сделал когда-то Максимус. Только Максимус блокировал твари посредством магии разума, а Лупицкий добавил магию стихии и магию духа, а вместе они смогли создать несокрушимую тюрьму. «Теперь ты их хозяин», — произнес Лупицкий. «А дальше решай сам, готов ты со мной договориться или нет, или мы будем продолжать наш бой». Теперь настало время Максимуса подумать. «У меня есть тебе одно предложение», — произнес вдруг он. «Ваш мир атакует лишь один из множества дьяволов. Зовут его Базалес. И то, как он со мной поступил, мне особо нравится. Думаю, ты тоже не в восторге от того, что ваш мир осаждают демоны. Не хочешь объединить силы и нападать рогатому?» Глава 5. Ох уж эти преподаватели. Что может быть лучше для молодого растущего организма, чем пятичасовой сон, пусть и с перерывами, после очень насыщенного трудного дня? Правда, всерьез надеюсь, что еще поспать удастся. Это было бы не лишним. Хоть мне не нужно спать много, но сегодня чувствую, без этого я не обойдусь. Когда я вошел в свою комнату, Василий уже лежал в кровати. Правда, он не спал, а смотрел в потолок круглыми глазами. Видимо, думает о чем-то важном, подумал я и решил его не беспокоить. Мне думать особо ни о чем, поэтому я спокойно улегся в свою кровать и почти сразу вырубился. Проснулся я от того, что Митки подала мне импульс. Она каким-то образом добралась до канцелярии, разобравшись, что там происходит, уведомила, что скоро меня придут будить, для того, чтобы передать какие-то документы. Почему бы и нет? Я сладко потянулся, поднялся. По ощущениям поспал я часа полтора. Чувствую, сильно устал, слишком много спал. Бросил взгляд на своего соседа. Он все так же лежал в кровати, глядя в потолок. Кажется, он даже не засыпал. По крайней мере, даже позу не изменил. На всякий случай ментально его прощупал. Вроде живой и теплый, даже дышит. Ну и то хорошо. Не придется разбираться с хладным трупом, а то потом доказывай, почему сосед умер на второй день пребывания со мной в одной комнате. Ну, это я так, по-прежнему не беспокоя соседа, поднялся с кровати и хотел было пойти одеться, но обнаружил, что даже не раздевался вчера, а прямо так в одежде завалился в кровать. Взглянул на себя в зеркало, вроде одежда не сильно помялась, но сменить ее все равно надо. Поэтому по-быстрому сбегал в душ и переоделся в чистое. Благо, чистая одежда была всегда. Местная магия и слуги позволяли курсантам всегда выглядеть безупречно, при этом не нужно было следить за этим самостоятельно. Когда я сам был молод и постигал ментальные науки, мой учитель заставлял меня драить одежду каждый день перед тренировками. Говорил, что одежда мастера должна быть белоснежной. За пятна на рубахе он наказывал страшнее, чем за неудачи. Это, как он говорил, закаляет разум. До сих пор его за это ненавижу. Однако любовь к чистоте у меня сохранилась, и желание всегда выглядеть идеально тоже. Это действительно заставляет чувствовать себя куда более уверенным в себе. Хотя, казалось бы, какая тут связь, но работает. Несмотря на явные издевательства, учителю за науку я благодарен до сих пор. В свою бытность архимагом я приводил одежду в порядок одной лишь силой мысли. На это у меня уходило пару секунд, а не полчаса вручную. Все-таки ментальная магия имеет свои любопытные особенности при взаимодействии с внешним миром. С песком же так не получалось. Максимум, чего я добивался, это и стирал свою одежду до дыр. Выйдя из душа и одевшись, я встал перед зеркалом, чтобы убедиться, что выгляжу идеально. В этот момент в комнату залетел какой-то офицер. «Медведев, на выход!» — рявкнул он во всю мощь своего луженого горла. Видимо, ожидал, что я в столь ранний час буду нежиться в кровати, и он меня заставит подпрыгнуть, но когда я ему ответил, всегда готов, причем не из постели, а из-за его спины, тот сам подпрыгнул и ойкнул. «Ты что, вообще не спишь, что ли?» — ошарашенно спросил он. «Тебя вызывают в канцелярию. следуй за мной». «Так точно, господин младший лейтенант», — ответил я. «Видимо, он знал, что у нас вчера было испытание, и решил поглумиться над новичком, но не тут-то было. Сам же на своей шутке попался», — бросил взгляд на Василия. Тот даже с приходом старшекурсника не подал признаков жизни. Сильно его приложило. «Интересно, что у него за испытание такое было, что до сих пор в себя прийти не может. Мне казалось, что у него довольно крепкая нервная система, но, похоже, испытание нашло ключик к этому непробиваемому парню. Я посмотрел на свой браслет, который тут же засветился разными цветами, после чего осмысленно задал вопрос, а где находится канцелярия? Передо мной сразу же появилась красная линия, которая зазмеилась куда-то сквозь холл, на лестницу и дальше. Я по привычке зашагал вперед. Старшекурсник увязался за мной. «Господин младший лейтенант, так и будете меня провожать?» — спросил я. «Сказано доставить, значит доставлю», — заявил он. «Да у меня маршрут построен», — сказал я. «Это ничего страшного. Меня отправили за тобой. Значит, задание должно быть выполнено. Ты лучше скажи, что натворил-то, как проштрафился, что тебя на третий день в канцелярию вызывают. Это талант надо иметь», — с гордостью заявил я. «Вот буду всем тайны свои рассказывать, так и приглашать перестанут», — хохотнул я. «Достойный ответ», — покивал головой парень и, вместе с тем, сразу поскушнел. Видимо, он рассчитывал на любопытную байку. Однако, поняв, что не услышит ничего интересного, тут же сменил намерение. «Ну раз дорогу знаешь, значит дошагаешь. Бывай, какой он непостоянный», — а порывался сопроводить. «Ну и ладно». Я бодрым шагом продолжил спускаться по лестнице, а младший лейтенант развернулся и напротив поднялся обратно в холл. «Наверное, еще кого-то кошмарить собирается». Я быстро миновал лестничные пролеты и вышел в коридор, идущий куда-то вглубь нашего корпуса. Раньше я здесь не проходил. По бокам то и дело встречались разнообразные двери, ведущие в кабинеты и аудитории. Были и окованные металлом двери, были кожаные, деревянные. От чего зависел материал обивки, я не представлял, но любопытство зашкаливало. Оставил себе пометку в голове, дать задание Микке обследовать эти комнаты. Вдруг там что-то интересное будет. В любом случае, не сомневаюсь, что рано или поздно все эти кабинеты я посещу. Но лучше ведь заранее знать, к чему стоит готовиться. Любопытство всегда было одним из главных моих движителей. В дверях одного из кабинетов появилась высокая фигура в длинном балахоне. На голову фигуры был накинут капюшон, но я его узнал сразу по многим признакам. По походке, по телосложению, а еще потому, что от него воняло демонами. Этого гада я ни с кем теперь не перепутаю. Более того, подсознательно искал нашей встречи. «Здравствуйте, Демилион Назгаротович», — приветствовал я преподавателя. Тот вздрогнул, внимательно поглядел на меня. «Бронин, или правильно сказать Медведев». Я уверенно шагнул к нему расслабленной походкой. Преподаватель, ничего не подозревая, выпрямился, будто ожидая, что последует какой-то вопрос, а я без обиняков втолкнул его в кабинет. «Ах ты, демонская подстилка!» — зарычал я на него. Да так, что демонолог вздрогнул. «Ты чего себе позволяешь, малец? Это военная академия, а не школа благородных девиц», — взъярился было он. Но я запустил в него такой импульс, что его швырнуло на землю. Затем сверху еще пару раз припечатал песчаным кулаком. «Ты что себе позволяешь? Ты только что атаковал преподавателя, за это светит. Ты, тварь, якшаешься с демонами», — прошипел я. «Ты пытался меня продать и сдавал наши позиции портальщику.